А теперь перед войском распласталась эта дорога, словно мстительный дух римского консула поставил каменную преграду. Правый фланг уперся в покрытый кочками холм. Как не хватает конницы! Газдрубал поставил бы ее в засаде за этим холмом. Но конница теперь в Карт-Хадашт. Массиниса, так рвавшийся в Италию, стал вдруг к ней равнодушен. И это, как заметил Газдрубал, началось с того дня, когда нумидиец узнал об обмане Ганона. Пришлось отправить Массинису в Ливию. Ненависть нумидийца к Сифаксу и жажда мести пересилили все и заставили нарушить данное слово. А, впрочем, может быть, в Карфагене Массиниса сейчас нужнее? Железными палками погонщики поднимали слонов. Из Иберии вышло 50, после Альп уцелело 10. Слоны медленно шли проходом, образованным колоннами галлов и иберов. Их топот отзывался в ушах, как удары тарана. Со спин ливийских гигантов свисали пестрые лохмотья выцветших и истрепавшихся попон. Какая безнадежность в наклоне их голов, в свисающих к земле хоботах! Казалось, слоны предчувствуют, чем кончится эта битва. Как-то утром Ганнибалу принесли кожаный мешок. Часовые обнаружили его у вала лагеря. «Развяжи», — приказал Ганнибал. На траву упала окровавленная голова. «Римская шутка?» — презрительно сказал полководец. Но тут же, охваченный внезапной догадкой, опустился на колени. «Вот мы и встретились, брат», — тихо произнес он. С необычной яркостью и отчетливостью в его потрясенной памяти всплыли детское ковер на полу и эти щеки, раскрасневшиеся от борьбы. В ушах звенел торжествующий крик «Рим победил!» и суровый оклик отца «Оставьте эту игру, львята!» «Тогда Газдрубалу было 6 лет, мне 9, а Магону 3, — думал Ганнибал. Тогда был еще жив отец, полный веры в будущее. Тогда в Карфаген прибыло 12 слонов, 12 индийцев, а красавчик сомневался, что можно приручить ливийцев. Игра затянулась на долгие годы, кончить ее труднее, чем начать. Похоронив голову брата, Ганнибал повел войско на крайний юг Италии, в Бруттий. В храме Геры. Неподалеку от древнего Кротона, на покатом склоне, обращенного к морю холма, высился белокаменный храм Геры. Кротон — греческая колония в Южной Италии. Здесь было прохладно даже в дни сияния Сириуса. Зной июльского солнца не проникал сквозь толщу огромных глыб, делавших храм похожим на крепость. У подножия храма паслись стада, одетых в шубы, тарентийских овец, еще недавно принадлежавшие жрецам, а теперь, как и все, что вокруг, ставшие собственностью войск. Здесь же, между двумя масличными рощами, вырос карфагенский лагерь. Во время бури брызги долетали до крайних шатров. Шерсть тарентийских овец была так дорога, что их спины покрывали овчинами. Со ступеней святилища открывался вид неоглядного моря. Волны ряд за рядом бежали на скалистый берег. В их исхлестанных ветром гребнях угадывались причудливые очертания человеческих лиц и заломленных рук. Из-за синей кромки каждое утро вставал золотой шлем Мелькарта. Чем выше поднимал свою голову солнечный бог, тем яростнее и нестерпимее становился жар. Из золотого шлем делался белым. Не так ли меняет окраску металл, когда его бросают в горн?